40. Вишрам. По указанию старого Рамадаса, прислуга переносит садовую мебель под прикрытие главного портика Шанкер-Махала. Вишрам идет по лужайке мимо выстроившихся в ряд белых стульев из литого железа. Его мать, маленькая бледная женщина с маленьким белым столиком, сидит в одиночестве в дальнем конце сада на фоне высящейся тьмы муссона. Подобно британской вдове, она дождется, пока гроза настигнет ее, но не сдаст позиций. Вишрам помнит ее только такой, на лужайке, за белым столиком, рядом с подругами и с чаем на серебряном подносе. Дом всегда больше нравился ему во время дождя, когда создавалось впечатление, что он плывет среди зелени и темных облаков. И тогда его обезвоженные призраки возвращались к жизни, и комнаты наполнялись их поскрипыванием и пощелкиванием. В сезон муссона Шанкер-Махал источает аромат старого дерева, сырости и буйства зелени, как будто растительные орнаменты на потолке спальни Вишрама вот-вот распустятся роскошными невиданными цветами. Сплетенные фигуры на колоннах во время дождя расслабляются и отдыхают. «Вишрам, птичка моя, как тебе идет этот костюм?» Мановением пальца он приказывает слуге оставить последний садовый стул на месте. Вспышки молнии сверкают над деревьями, а за ними свет фар прорезает мрак. «Мамаджи», — говорит Вишрам, наклонив голову, — «я не задержу тебя. Мне нужно знать, где он?» «Кто, дорогой?» «А как ты думаешь?» «Твой отец — человек, который очень серьезно относится к духовной жизни. И если он избрал путь садху, путь уединения, то его выбор следует уважать. Что тебе от него нужно?» «Ничего», — отвечает Вишрам Рэй. Ему кажется, что мать прячет лукавую улыбку, поднося чашку с дарджлингом к губам. Горячий ветер проносится по клумбам. Панически орут павлины. «Я просто хочу сообщить ему об одном своем решении». «Что-то связанное с делами. Ты же знаешь, я никогда не разбиралась в бизнесе», — говорит мама Тарей. «Мама», — произносит Вишрам. Всю свою жизнь она пыталась заставить всех поверить в этот миф. Простушка Мамата ничего не понимает в бизнесе, не хочет иметь к нему никакого отношения. Это все мужские дела. Бизнес, деньги, власть. Ни одного решения не принималось, ни единой покупки не делалось, никаких инвестиций не осуществлялось, а исследований не начиналось без Маматы Рэй, которая была тут как тут. Мол, я ничего не понимаю в бизнесе, но что будет, если... И не получится ли вот так... «И что там в долгосрочной перспективе?» Вишрам нисколько не сомневался в том, что в основе шекспировского раздела «Рэй Пауэр» лежали ее неуверенные вопросы, и что именно голос его матери благословил Ранджита Рэя на уход от мира. Вишрам наливает себе чашку ароматного дарджлинга, решает, что для него вкус чрезмерно изыскан, но теперь есть чем занять руки. Первое правило комедии – обязательно найди, чем занять руки. «Я выкупаю долю Рамеша. Я уже назначил экстренное собрание правления». «Ты говорил с господином Чакраборти». Глаза его матери подобны свинцовым линзам, отражающим бурное серое небо. «Я знаю, что такое Адеко». «Именно это ты хотел сказать отцу?» «Нет. Что я хотел сказать, так это, что у меня тут очень мало вариантов. И, как мне кажется, я выбрал лучший из возможных». Мамата Рэй ставит чашку на стол и поворачивает ее на блюдце так, что ручка указывает точно влево. Садовники и домашняя прислуга подходят поближе, чувствуя, что что-то намечается. Усиливающийся ветер треплет их тюрбаны. «Я выступала против раздела компании. Тебя, наверное, удивит подобное признание. Я выступала против из-за тебя, Вишрам, полагая, что ты прокутишь свою долю, пустишь ее на ветер. В этом я не очень отличалась от Говинды. И только отец сохранял веру. Его всегда так интересовало то, чем ты занимался в своей ужасной шотландской стране. Он уважал тебя за мужество иметь собственные убеждения. Они всегда у тебя были, Вишрам. Я говорила, что не разбираюсь в бизнесе, но оказалось, что я не разбиралась в людях, в собственных сыновьях. Может быть, я уже слишком стара, чтобы менять точку зрения?» Мама Тарей поднимает глаза, Вишрам чувствует на лице капли дождя. Он опускает чашку, чай остывший, горький. Слуги сначала забирают посуду, потом уносят стол. Дождевые капли громко стучат по листьям бугенвиллеи. «Твой отец совершает пуджу в храме Кали, в Мирзапуре», — произносит мама Торей. Она идет за слугами, которые переносят садовую мебель. Дождь очень силен, но все же не настолько, чтобы заглушить звук двигателей приближающегося самолета. «Он совершает пуджу по поводу окончания эпохи. Нога Шивы опускается. Танец начинается. Мы отданы богине разрушения». Когда они достигают восточной веранды, в облаках образуется просвет. Раздается удар грома, а над садом начинает снижаться самолет. Навигационные огни превращают пелену дождя в светящий занавес. Двигатели переходят в режим снижения, шасси выдвигаются по направлению к траве, подстриженной Рамом Дасом. Слуги и садовники прикрывают глаза руками. «С другой стороны, ты была права. Я всегда был похотливым ублюдком», — говорит матери Вишрам и бежит по дождю к самолету, подняв воротник дорогого костюма. Марианна Фуско взволнованно машет ему с заднего сиденья. Старый Шастри ведет Вишрама и Марианну Фуску по крутым переулкам Мизрапура. Улочки здесь узкие, темные, пахнут мочой и старыми палочками благовоний. Ребятня отстает от них, когда они начинают подниматься вверх от бетонных хатов. Вишрам бросает взгляд на самолет, оставшийся на берегу реки. Пилот снял шлем, он сидит на песке на почтительном расстоянии от двигателя и курит. Муссон, накрывший Варанаси, не дошел до Мизрапура 60 километров запада. В тесных переулках жара концентрируется в нечто почти осязаемое. Мусор поднимается в воздух в резких порывах душного вонючего ветра. Марианна Фуско спокойно идет вверх по ступеням, оставляя скользящие по ней взгляды юношей и стариков где-то на периферии зрения. Храм Кали представляет собой мраморный постамент, окруженный со всех сторон лавками, торгующими амулетами, гаджрами и изображениями богини, взятыми из громадной базы данных ее образов и отпечатанными на заказ. Кали – главный источник благосостояния этого района Мизрапура, пришедшего в упадок индийского городка, который обошла стороной информационная революция, а он все еще задается вопросом, что же произошло. Тротуары проходят вдоль омываемых водой мраморных ступеней, и даже в такое время они полны паломников. Непрерывно звонят колокольчики. Металлические ограждения направляют верующих к Гарбхагрихе. Корова фланирует вверх и вниз по ступенькам. Видно, как под тощей желтоватой кожей движутся выпуклые ребра. «Я останусь здесь», — говорит Марианна Фуско. «Кое-кто должен думать о своих туфлях». Вишрам слышит опаску в ее голосе. Это место ей абсолютно чуждо. Оно сугубо, без исключения, индийское. Здесь не делают скидок ничьей чувствительности. Все противоречия, странности и дикости Бхарата реализуются тут, вместе любви и поклонения злобному олицетворению первобытной женственности. Черная Кали с гирляндой из голов и устрашающим кровавым мечом. Даже Вишрам чувствует, как что-то потустороннее сжимает его желудок, когда он проходит, пригнувшись под изображениями музыкантов, Махавидья, десятью воплощениями мудрости, исходящими из йони, черной богини. Шастри остается с Марианной. Вишрама затягивает в поток паломников, медленно шествующих по лабиринту. Храм низенький, дымный и очень тесный. Вишрам приветствует садху и получает от него тилоки за горсть рупий. Гарбхагриха совсем крошечная, узенькое подобие гроба, где черные изображения с выпученными глазами покоятся под кучами гирлянд бархатцев. Узкий проход до отказа забит толпой, теснящейся вокруг святыни. Люди пытаются просунуть руки в узкую йоническую щель, чтобы зажечь благовоние, совершить возлияние молоком, кровью и окрашенным в красный цвет маслом. Голодная Кали требует 7 литров крови каждый день. В таких урбанизированных центрах, как Мирзапур, ее теперь поставляют козы. Взгляд Вишрама встречается со взглядом богини, который зрит прошлое, настоящее и будущее, пронзая все иллюзии. Даршан. Человеческий поток несет его дальше. Гром сотрясает храм. Муссон дошел до запада. Жара невыносима. Звенят колокола. Паломники распевают гимны. Вишрам находит отца в черном подземелье, без окон. едва не спотыкается об него в сплошной темноте, протягивает руку, чтобы за что-нибудь ухватиться и не упасть, и тут же отдергивает ее от дверного косяка, рука влажная. Кровь. Весь пол усыпан золой. Когда его глаза немного привыкают к темноте, он видит квадратное углубление в центре помещения. Смасана Кали. Также является богиней кхатов. И это место кремации. Ранджит Рэй сидит, скрестив ноги среди золы. На нем тхоти садху, накидка и красная тика кали. Кожа у него серая, от випхути. Белый священный золой посыпаны волосы и даже щетина. Вишрам понимает, что перед ним не его отец, а существо, которое видишь сидящим перед уличным алтарем или обнаженным, распростершимся у входа в храм. Пришелец из иного мира. «Пап!» Ранджит Рэй кивает. «Вишрам!» «Садись, садись!» Вишрам оглядывается, но вокруг нет ничего, кроме золы. Беспокоиться о чистоте костюма — это мирское. И опять же, Вишрам достаточно привязан к мирскому и знает, что легко приобретет новый, потому без дальнейших размышлений усаживается рядом с отцом. Раскат грома вновь сотрясает храм, звонит колокол, молитва паломников становится громче. «Отец, что ты здесь делаешь?» «Совершаю пуджу по поводу конца эпохи». «Это ужасное место». «Оно таким и должно быть. Очами веры видишь все по-другому, и мне оно не кажется таким уж ужасным. Оно правильное, оно соответствует». «Соответствует разрушению, отец?» «Преображению». «Смерти и возрождению. Колесо поворачивается». «Я выкупаю долю Рамеша», — сообщает Вишрам. Он уже сидит босой среди пепла умерших. «Это даст мне 2/3 акций компании и позволит вытеснить Говинда и его западных партнеров. Я не спрашиваю, оставлю в известность». Вишрам замечает проблеск старой, мирской сметки в глазах у отца. «Уверен, ты понимаешь, откуда у меня деньги на это?» «От моего доброго друга Чакраборти. Ты знаешь, кто, точнее, что за ним стоит?» «Знаю. И сколько же времени ты знал?» «С самого начала. Адека вышла на меня, как только мы приступили к работе над проектом нулевой точки. Чакраборти был поразительно прям. Ты страшно рисковал. А если бы копам Кришны удалось выйти на след? Рэй Пауэр, сила и совесть, ступая по земле с осторожностью. Вот это вот все!» «Не вижу противоречий, они живые существа, разумные существа. Мы перед ними в долгу, мы должны о них заботиться». «Существа? Ты сказал существа?» «Да, я именно так и сказал. Кажется, существует 3 сарисина 3-го поколения. Безусловно, их субъективные вселенные не обязательно должны перекрываться, хотя, возможно, у них общие стандартные подпрограммы. Адека, как я полагаю, общий канал, по крайней мере, для 2 из них». Чакраборти назвал сарисина Адека Брахмой. На лице у Ранджита Рэя появляется слабая понимающая улыбка. «Ты когда-либо встречался с Брахмой?» «Вишрам, с чем там можно было бы встретиться? Я встречался с людьми в официальных костюмах. Я беседовал с разными лицами по телефону. Все эти лица могли быть вполне реальными, но могли быть и Брахмой, или какими-то его проявлениями. Можно ли в буквальном смысле слова встретиться с распределенной сущностью?» «Они когда-нибудь говорили, почему хотят финансировать проект нулевой точки?» «Ты не поймешь их мотивов. Я не понимаю». Вспышка молнии на мгновение освещает внутреннюю часть кремационной камеры. С тяжелым грохотом обрушивается на нее удар грома. Странный ветер закручивает пепел вихрями. «Скажи мне!» Палм Вишрама подает сигнал. Он раздраженно морщится. Паломники бросают злобные взгляды на нарушителя святости храма. Но это звонок высшей категории важности. Вишрам включает только аудиорежим. Когда Мариана Фуска заканчивает говорить, он тихо опускает палм во внутренний карман пиджака. «Пап, нам нужно уходить сейчас же!» Ранджит Рэй хмурится. «Не понимаю, что ты говоришь». «Нужно немедленно уходить. Здесь небезопасно. Аватхи захватили дамбу, Кундакхадар. Наши войска капитулировали. Между частями противника и Аллахабадом нет практически ничего. Аватхи могут быть здесь уже через 24 часа. Папа, Ты полетишь с нами, в самолете есть свободные места, все это нужно прекратить. А ты — важный человек с международной репутацией». Вишрам встает и протягивает руку отцу. «Нет, я никуда не пойду и не позволю, чтобы мною, как престарелой вдовой, помыкал собственный сын. Я принял решение, я ушел, и я не вернусь». Вишрам в отчаянии качает головой. «Пап!» «Нет, со мной ничего не случится. Бхарат, в который они вторглись, совсем не тот, в котором живу я. Они ко мне не притронутся. Иди, иди, уходи сам!» Ранджит Рэй упирается в колени сына, отталкивает его. «Есть вещи, которые ты обязан сделать, поэтому иди. С тобой ничего не должно случиться. Я стану молиться за тебя, и боги тебя охранят. А теперь уходи!» Он закрывает глаза, и лицо его делается слепо и глухо. «Я вернусь!» «Ты меня не найдешь. Я не хочу быть найденным. Ты сам знаешь, что должен делать». В тот момент, когда Вишрам, наклонившись, проходит под низким, измазанным кровью навесом, отец выкрикивает ему вслед. «Я хотел тебе сказать, Адеко, Брахма, Сарисин, что он ищет в проекте нулевой точки? Он ищет выход. В том многообразии, которое обещает теориям звезды, должна существовать Вселенная, в которой они и все им подобные смогут существовать, жить свободно и безопасно, в которой мы их никогда не найдем. Вот почему я здесь, в этом храме. Я хочу посмотреть на лицо Калли, когда она поймет, что ее век подошел к концу». К тому моменту, когда Вишрам выходит из храма, уже идет сильный дождь. Мрамор покрывается грязью, пыль смешивается с водой. Узкие улочки вокруг храма все еще полны народа, но настроение здесь уже изменилось. Религиозный фанатизм рассеялся, но не сменился всеобщим торжеством по поводу окончания долгой засухи и прихода спасительного дождя. Весть об унижении Прикунда к Хадаре уже успела обойти всех, и теперь Гали кишат браминами, вдовами в белом, фанатичными последователями Кали в красном и обозленными молодыми людьми в джинсах Big Label и самых чистых рубашках. Они стоят, вперив взгляды в телеэкраны, вырывают из принтеров листы с только что отпечатанными новостями, собираются группками вокруг рикш с радиоприемниками или парней, которым на палмы поступают последние известия. Шум на улицах растет по мере того, как новости перерастают в слухи, слухи в панику, а паника в воинственные лозунги. Отважные джаваны Бхарата разгромлены, слава Бхарата уничтожена, дивизии аватхов уже перерезали окружную Аллахабадскую дорогу. Они вторглись на священную землю. Кто может нас теперь спасти? Кто сможет отомстить за нас? Дживанджи, Дживанджи, Дживанджи. Воины Карсеваки потопят захватчиков в потоках их собственной крови. Шиваджи искупят позор ранов. «Где ваш отец?» Вишрам надевает обувь, а вокруг него мечутся рикши. «Он остается?» «Я так и думал, господин Рэй». Странно слышать эти слова от Шастри. «Господин Рэй». «В таком случае я бы порекомендовала как можно скорее отсюда выбраться, так как чувствую себя слишком белой, слишком европейской и слишком женщиной», — говорит Марианна. По крутым переулкам катятся потоки дождя, и дороги становятся скользкими и опасными. «Как так получается, что у вас все всегда заканчивается бунтом?» — спрашивает Фуско. Общая атмосфера на улицах делается все более напряженной и агрессивной. Вишрам видит свой самолет на берегу между двумя нависающими над ним зданиями. У него за спиной что-то падает, голоса становятся паническими. Он поворачивается и видит, что повалилась повозка с самосой, и пахнущие специями треугольники рассыпались по всему Гали, а горячее масло разлилось по ступенькам. Примечание. Самоса. Жареные в масле пирожки с начинкой из картофеля и зеленого горошка. Распространенная уличная еда. Конец примечания. Щелчок зажигалки. Огонь охватывает узенький переулок. Крики, вопли. «Пойдем». Вишрам хватает Марианну за локоть и тащит вниз по ступенькам. К моменту, когда они сели в самолетные кресла, пилот уже успел разогреть двигатели. Шастри отходит от места посадки, подняв руки в благословляющем жесте. Самолет поднимается над нарастающим людским потоком, который несется по ступеням, подобно стае крыс, рвущихся к воде. Они размахивают лати, подбирают палки и камни, чтобы бросать в чужаков, вторгшихся, в их святилище. Но самолет уже слишком высоко. Воздушное судно разворачивается, и Вишрам видит, как огонь разливается от здания к зданию, подобно жидкости, не боясь ливня. «Век Кали», — шепчет он. Когда среди людей воцаряется раздор и продажность, когда затворятся небеса, когда уши богов станут глухи, а энтропия достигнет максимума, и ни о какой надежде нельзя будет и говорить, когда земля будет уничтожена огнем и водой, думает Вишрам, а самолет тем временем ложится на горизонтальный курс, тогда время остановится, и Вселенная родится заново.